Глава 12. Проснулась Маша, как всегда, очень рано. Но Лиза Дымов, полностью одетый, уже сидел на своей кровати и с хмурым видом переписывался с кем-то в телефоне. Колени он со всем усердием сводил вместе. «Да ну», — сказала Маша, — «вы непременно разобьете себе нос, вот увидите. Юбка слишком длинная и широкая, воланы еще эти. Забудете ведь, наступите на подол и споткнетесь». «Доброе утро, Рябова», — рассеянно отозвался он, кажется, совсем не слушая. «Ну и пожалуйста», — она предупредила. Маша категорически не выспалась и, стоя в душе, долго бессмысленно таращилась на кафель, пытаясь настроиться на новый день. Сегодня всего три пары, первой идет механика. Уж у Лаврова она мигом проснется, у него даже ленивые и разгильдяистые всегда в тонусе. Натянув футболку и джинсы, она вернулась в комнату, спохватилась, посмотрела в окно. Там было пасмурно, тучно, тоскливо. Утро явно не задалось и у Зиночки. «Рябова, тут такое дело», — негромко шепнул Лиза Дымов, подходя ближе. «У нас рабочая десятиминутка перед парами. Опять поди какие-то изменения из Минобраза пришли. Я убегу пораньше, но Плугов и Власов вас проводят до аудитории, я написал им». «Это так обязательно?» «Да ведь им не трудно, а всем спокойнее», — послышался шорох. Аня Степанова, зевая, выбралась из-за своего полога и от души зевнула. «О, душ свободен!» — обрадовалась она и потянулась за полотенцем. «Пойдем, Машка!» — воскликнул Лиза Дымов, переходя на приятельские интонации. «Тяпнем чаю, пока есть время!» Он первым рванул к двери. Конечно, тут же наступил себе на подол и негромко чертыхнулся. Маша только головой покачала. Если наряда ему действительно выбирала ректорша, то у нее странное чувство юмора. На кухне красавица Дина грызла чипсы, пила кофе и читала книжку, небрежно покачивая туфлей на длиннющем каблуке. «Доброе утро!» — бодро воскликнула она. Любопытная Маша тут же взглянула на обложку и вздрогнула. «Мурат Мартынов. За что убили Аламнею?» Именно об этом детективе ей накануне рассказала Катя Тартышева. «Какой интересный выбор литературы», — заметил глазастый Лиза Дымов и по-хозяйски включил чайник. Кажется, он уже неплохо освоился на общажной кухне. Дина хмыкнула. «Между прочим, именно я делю комнату с предполагаемой убийцей», — напомнила она ехидно. «Конечно, Катька нашептала мне про твои умозаключения, мол, Ленка собирается прирезать тебя, Машка, чтобы доказать что-то отцу. Чушь собачья», — заключила она равнодушно. «Но книжка написана, ничего так, живенько». «Где ты успела ее раздобыть?» — подозрительно спросила Маша, которой теперь повсюду мерещились опасности и враги. «Так у Катьки одолжила. Наша ворона такая ворона, пудрит нам головы всякой словесной эквилибристикой». А сама пошлые романчики подсчитывает. Сплошная показуха, все эти черные одеяния, пафосные завихрения, а в голове пусто. Хмыкнув, Лиза Дымов засыпал чай в заварочник и достал из объемного цветастого рюкзака, с которым нынче не расставался, ведь там был драгоценный артефакт, зеркало, две булочки. Одну протянул Маше. «А мне булочку?» — тут же спросила Дина, с интересом его разглядывая. «Ехидным булочки не полагаются», — несколько нервно огрызнулся тот. Как бы циркуль не прикидывался битым жизнью преподом, Дина его все-таки выводила из душевного равновесия и своей проницательностью, и своим нахальством, и своей фривольностью. «Ах, какая жалость!» — нисколько не расстроившись, протянула она. Маша, вздыхая над собственной простоватостью, разломила свою булочку пополам и протянула половинку Дине. Та, кажется, удивилась, но отказываться не стала. С удовольствием надкусила сладкое тесто со сгущенкой, а потом заела острыми чипсами. Вот, мелькнула у Маши в голове неодобрительная мысль. И в личной жизни Дина такая же всеядная. Немедленно устыдившись такого злопыхательства, она торопливо метнулась к сушилке за кружками. «Что у вас такое в бауле? Кирпичи при себе таскаете? Это ваше секретное оружие, господин охранник?» Дина все никак не отставала от Дымова. Не давал он ей покоя, и все тут. «Ты же потомственная гадалка», — улыбнулся он. «Вот и ответь сама на свой вопрос». Ее глаза недобро сузились. Эти слова явно пришли с Дине не по нутру. «Много бы ты понимал», — буркнула она. «Настоящее гадание — это не какая-то там кофейная гуща и прочая ересь, а аналитика, помноженная на серьезный объем данных. Говорят, что у твоей легендарной бабки, Антонины Лериной, была целая тетрадь с формулами и расчетами», — продолжал Дымов, который, кажется, твердо был намерен узнать девочек как можно лучше. Да только она сожгла ее перед самой своей смертью, ничегошеньки потомкам не оставила. «Говорят?» — переспросила Дина язвительно. «Да об этом даже в школьных учебниках написано. А что, господин охранничек, у тебя нет великих предков, чужими интересуешься?» Маша поставила перед Лизой Дымовым, вальяжно развалившимся на стуле, кружку с дымящимся чаем. Он улыбнулся ей, а потом поменял их булочки, взял себе половинку, а Маше подвинул целую. Она отчего-то смутилась. Наверное, потому что Дина не спускала с них глаз. «Нету», — легко согласился Дымов. «С предками мне повезло куда меньше, чем вам, девочки». «Ну, может, с потомками получше выйдет», — безо всякой доброжелательности сказала Дина. «Сколько тебе лет? Дети есть? А как жена относится к тому, что ты в женской общаге отираешься?» «Детей трое», — с дурашливой улыбкой отрапортовал он. «Жена неревнивая. Ты спрашивай, не стесняйся, расскажу все без утайки». Дина раздраженно закатила глаза и снова уткнулась в книжку. А Дымов залпом допил чай, скороговоркой выпалил «Еще увидимся, Машка», и умчался на преподскую десятиминутку, доедая булочку на ходу. Так и получилось, что Маша вышла из общаги вместе с Диной. На улице уже маячили Плугов и Власов, светлые длинные волосы последнего романтично развивались на ветру. «Батюшки!» — процедила Дина. «И эти, что ли, по твою душу?» «Привет, привет!» — Власов замахал руками с энтузиазмом Робинзона Крузо, завидевшего корабль в открытом море. «Лерина, ты чего такая кислая с утра? День-то сегодня какой прекрасный, четверг!» «И что в нем прекрасного?» — сухо уточнила она. «А у нас сегодня испытание, такая сложная штука», — начал было объяснять он, но Дина не стала слушать, только пробурчала что-то невразумительное и ускорила шаг. Власов тут же погрустнел, посмотрел ей вслед и громко застонал. «Красивая она все-таки, да, Вовк? Аж сердце сразу, курлык, курлык!» Молчаливый Плугов только плечом дернул. «Какие еще испытания?» — настороженно спросила Маша, но у Власова не было желания ей что-то рассказывать. Она же не красотка Дина, перед ней же неинтересно хвост распускать. «Да так, всякое разное», — неопределенно отозвался он. «Пошли быстрее, ветрено». Она немедленно приуныла, ощутив себя обузой. Плугов неожиданно подмигнул ей. «Не обращая внимания», — сказал он. «Тоха просто волнуется. Он всегда сам не свой, когда мы проект финалим. Да все нормально будет», — громко заверил сам себя Власов. «Первый раз, что ли? Главное, чтобы Пахомыч нас не накрыл, а то у него от злости аж усы дыбом встают, будто в них 220 зарядили». «Как это, чтобы Пахомыч не накрыл?» Еще больше перепугалась Маша. «Ваш декан не знает, чем вы занимаетесь, что ли?» «Да так, частная подработка. Мудро с твоей стороны было кричать об этом при Лериной», отстраненно заметил Плугов. «Она же любимица бесполезняк». «Да бесполезная она, недаром бесполезняк. Старушке на все плевать, кроме своей драгоценной теории времени. Взорви мы универ, она и не заметит». «Не надо взрывать универ», — попросила Маша. «Мне тут еще красный диплом получать». «Не переживай, Маруся». Власов по-свойски приобнял ее за плечи. «Все как-нибудь обойдется. У тебя же сегодня всего три пары. Костян встретит тебя после». «Какой Костян? Мой брат Костян?» «Ну да, у нас-то дела, а у циркуля еще лабораторка потом». «Стоп!» — Маша даже притормозила, не веря своим ушам. «Вы что, составили по мне график?» «Ну, не то чтобы прямо график, у нас просто чатик». «А меня там почему нет?» «Уж больно ты, трепыхательная Маруся», — доверительно признался Власов. «Трепыхательная», — удрученно повторила она. «Вообще-то ее убить хотят. Есть из-за чего трепыхаться». На механике, как всегда, лишние мысли вылетели из машиной головы. Сегодня зверюга Лавров был настроен философски. Он мечтательно рассказывал о теориях зеркальной вселенной, о кварках и антикварках. о межгалактической темной материи. До 60-х годов ученые сходились во мнении, что физические законы одинаковы при движении во времени вперед или назад. Но позже появилась и другая точка зрения. Когда время течет вперед, Вселенная расширяется. А если бы время пошло назад, Вселенная начала бы сжиматься. Это как в математике, друзья мои. Координаты со знаком минус, координаты со знаком плюс. Вселенная, состоящая из античастиц, будет вести себя иначе, чем наша Вселенная. Впрочем, все это вы можете подробнее узнать у Веры Викторовны. Очень рекомендую вам ее углубленный курс, потому что квантовая механика неразрывно связана с теорией времени. А уж этот квант — начало начал. И он улыбнулся с нежностью, с какой пылкие влюбленные говорят о своих избранницах. Маша тут же пообещала себе записаться в следующем семестре на углубленный курс. Второй парой шла история, на которой было не так увлекательно. Маша лишь прислушивалась к монотонной лекции по Серебряному веку, кардинально изменившему подход словесников к принципам наговоров, про переход от народного творчества к более концептуальному, от простого к сложному. Машинально она время от времени поднимала руку, чтобы рассказать про плюсы или минусы разных подходов. Все это они уже проходили с циркулем в прошлом году. И Маша тогда даже получила отлично за сравнительный анализ эффективности наговоров золотого и серебряного века. Да вот только эта пятерка была отравлена дымовской иронией. Он высказался в том духе, что Рябова использует логику там, где нужна душа. Ох, как она обиделась на него! Даже звонила Сеньке, чтобы пожаловаться на дурацкого циркуля. Маше нравилось все усложнять. Ей нужны были четкие формулы. Она любила прописывать алгоритмы, а потом наполнять их смыслами. Дымов же предпочитал хаотичные наговоры, как слово ляжет, полностью игнорируя стопы и размеры. Круглая ушастая голова Феди Сахарова — вот что отвлекало Машу от истории. Мальчик, с которым у нее могли быть идеальные дети. И имеет ли она право лишать их даже крохотного шанса появиться на свет? Мама была опытной, сильной, талантливой свахой, и в ее выводах сомневаться не приходилось. Андрюша Греков встречался с другой девочкой, и на Машу смотрел только как на друга. Что, собственно, она теряет? Да, Федя не красавец, но ведь и Маша тоже. Да, он зануда и заучка, но ведь и Маша тоже. А вдруг стерпится, слюбится? А вдруг стоит переступить через себя ради славных потомков? «Что ты задумала, Рябова?» Едва дождавшись окончания пары, Федя осторожно подсел поближе. «У меня скоро дыра на затылке появится. Чего ты на меня так таращишься?» «Ничего», — поспешно ответила она. «Тебе показалось». «А вот и нет», — заупрямился он. «Если ты домашку по арифметике не сделала, так и скажи, я дам тебе списать». Плакса на такое сквозь пальцы смотрит. Ему вообще плевать, учимся мы или нет. А мне не жалко Рябова. Я готов со всяким поделиться своими бесценными знаниями. Что-то изменилось вокруг. Будто рябь пронеслась в воздухе. Мир моргнул, а Маша совершенно неожиданно выпалила. «Ох, Феденька, да при чем тут арифметика? Арифметика тут совершенно ни при чем. Это все маменька моя с ее расчетами. Говорит, ты моя идеальная пара. Говорит, у нас будут идеальные дети». «У кого у нас?» Мигом расставшись со своими хваленными мозгами, часто заморгал Федя. «У нас с тобой? Это такой розыгрыш. Я вообще-то люблю дерзких и ярких девушек. Я, между прочим, тоже не отказалась бы от рокового красавца». «Вот ужас-то!» И Федя схватился за свою круглую голову, жалобно и скорбно. «И чего теперь делать-то, Рябова? А я откуда?» «Внимание, внимание!» Раздался громкий и хорошо поставленный голос ректорши. «Чрезвычайная ситуация. Все занятия на сегодня отменяются. Студентам настоятельно рекомендуется вернуться в свои общежития и ни с кем не разговаривать. Эти чёрта на ментально-когнитивной кафедре...» Тут отчетливо прозвучало отвращение. «Опять что-то бахнуло. Выгоню к чёртовой матери!» Куда-то в сторону рявкнула Алла Дмитриевна, а потом вернулась к официальному тону. «Произошла утечка правды. Никто не может врать до тех пор, пока ситуация не нормализуется, о чем я сообщу дополнительно. «Кирилл Борисович, если вы не приструните своих щенков, я вас лично...» Снова рявкнула она в сторону, микрофон затрещал, и все стихло. Маша ошарашенно подумала, что у Пахомова, наверное, усы сейчас торчат, будто в них не 220, а прямое подключение к высоковольтной линии электропередач. В потрясенной аудитории послышались возмущенные возгласы. «Да мы должны устроить темную этим менталистам!» — выкрикнул Саша Бойко. «Отмутузить их как следует! Утечка правды! Ха! Кто бы еще знал, что это такое!» «Спорим, это опять те два придурка с пятого курса?» — зачастила Олеся Кротова, которая знала все и про всех. «Они еще вокруг Рябовой в последнее время ошиваются все время. Рябова, это они опять бахнули, да?» Маша захлопнула рот и для верности закрыла его обеими руками, а потом стремительно, ни на кого не глядя, бросилась вон из аудитории. Слова «А кто еще?» не зря же они с утра толдычили о каких-то подпольных испытаниях, буквально царапали ей горло. В коридорах было многолюдно, студенты спешили покинуть универ. С невероятной для себя наглостью, орудуя локтями, Маша пробилась вниз по лестнице и с облегчением выбралась под сизое небо. Откуда ни возьмись, рядом с ней возник Лиза Дымов и схватил ее за руку. «Пойдем быстрее, Машка!» — велел он и потащил за собой вглубь сада, подальше от корпусов общежитий. Послушно перебирая ногами, она сначала подумала: «Ха, переоделся!» Говорила же ему, что длинные широкие юбки с воланами — это одежда для продвинутых женщин. Потом слабо удивилась, с чего это Дымов перешел с ней на «ты», а вместо «Марии» или «Рябовой» бесцеремонно обошелся «Машкой». Прежде он ей тыкал только при посторонних, когда прикидывался Лизой. Сейчас, кажется, у них не было зрителей. «И куда мы?» — спросила она. «Нам, наоборот, надо в общагу, Сергей Сергеевич, воспользоваться тем, что девчонки временно не могут врать». «Ничего подобного», — отрывисто бросил он, продолжая тянуть ее за руку. «Очень неприятно, надо сказать». Они неслись прямиком к той части парка, которая переходила в заросший сад. Зиночка окружила его чертополохом и разными неприятными колючими кустарниками. Костик рассказывал, что туда шлёндали студенты из тех, кто не боялся разодрать колени и локти, на свиданке или распить чего-нибудь горячительного подальше от преподских глаз. Сама Маша там никогда не была, да и теперь не горела желанием. «Сергей Сергеевич!» — пискнула она умоляюще, пытаясь высвободить свою руку. А потом вдруг поразилась его прическе. Дымов обычно заплетал Лизе неумелую косичку или небрежный хвостик, но сейчас светлые волосы были аккуратно затянуты в изящный пучок. Требовалась немалая сноровка, чтобы не допустить ни одного петуха. Ускорив шаг, чтобы догнать его, Маша разглядела и тушь на ресницах, и даже, черт их побери, стрелки на веках. Нет, циркуль просто не способен так ровно накраситься. Да он даже колени сдвигать все время забывает. Ужас полоснул поперек груди. Кто и зачем тащил ее в безлюдный заросший сад?